Часть третья. Дорогой слушатель, в продолжение темы выстраивания эффективных отношений с окружающими, наравне с разными манипуляциями и коварными психологическими трюками, мне бы хотелось представить еще одну важную информативную часть книги. Предлагаю вашему вниманию несколько полезных глав, помогающих определить нежелательных лиц в вашем окружении. Определив недоброжелателей, вам будет несложно исключить их из вашего круга общения и уверенно освободить место для новых, достойных и приятных знакомств. Как понять, что «друзья» в кавычках вас используют? Помогать другим людям, в особенности друзьям и близким, это здоровая часть наших отношений и правильного общения. Но что же делать, если некоторые нехорошие люди думают иначе и желают использовать наши средства, силы, время и прочие ресурсы в своих интересах? Все просто. Не общаться с такими хитрецами. Смело исключать их из радиуса большой настоящей дружбы. Дело за малым. Понять, как безошибочно определить недобросовестных людей. Как понять, что нас намереваются использовать? Человек активно проявляется на нашем социальном горизонте, когда у него все плохо. Полгода он не звонил и не писал, от него не было ни слуху, ни духу, а тут вдруг ему срочно понадобились деньги, и вот он в одночасье уже готов превратиться в вашего лучшего друга, чтобы пересидеть свой кризис на вашей благородной и доброй шее. Человек активно проявляется в ваших кругах общения, когда у вас все хорошо. Как в пословице «грязненьким полюбить свести не отыщешь», а чистеньким очередь выстраивается. Ну и где же были все эти друзья сердешные, когда вы потом и кровью сами пробивались к успеху? Человек активно общается с вами, только когда ему что-то от вас нужно. Например, он будет утверждать, что он ваш друг. Он не забудет попросить вас сделать что-то для него по-дружески. Что-то из того, что вы однозначно умеете делать лучше, или просто умеете. Но поверьте, такой человек, например, непременно забудет пригласить вас на свой день рождения. В его личном поезде для вас места нет. Человек игнорирует ваши просьбы, мнения и мысли. Ему вообще на самом деле не интересно, что у вас происходит. Какая помощь? Он вам в жизни не поможет. И речь вовсе не о банальном дать в долг. К друзьям обращаются за помощью и во многих других случаях. Если вы обратитесь к такому человеку, то вместо чуткости и сострадания услышите 101 причину, почему он не может вам помочь даже советом или просто выслушать. Вакцина. Верно говорят. Друзья познаются в беде, в сложных, непростых ситуациях. Дорожите дружбой, цените дружбу, избавляйтесь от нахлебников, дармоедов и всех желающих вас использовать. Выявляйте их и прощайтесь с ними навсегда. Окружайте себя исключительно качественными людьми, которые к вам хорошо относятся, искренне и по-настоящему. Дорогой слушатель, с открытым сердцем я также рекомендую вам не использовать ваших друзей и окружающих вас людей в своих корыстных интересах. Как узнать, что на самом деле человек вас недолюбливает? Порой, дорогой слушатель, все мы сталкиваемся с нехорошими и неприятными людьми, которым мы не нравимся по самым разным причинам. Увы, невозможно всех людей на планете привести к одному знаменателю. Наличие противников ваших идей, взглядов и действий следует принимать как часть вашей жизни и выстраивать с ними отношения в соответствии с обстоятельствами и их поведением. Но что делать, если человек на первый взгляд относится к вам со всеми признаками доброжелательности и уважения, а на самом деле недолюбливает вас, не любит вовсе или даже испытывает более сильные чувства неприязни? Важным скрытым признаком неприятия одним человеком другого является удар по самооценке. Причем удар по самооценке может быть спланированным, продуманным или же наоборот на уровне инстинктов непроизвольным и неосознанным. Зачем? Удар по самооценке вносит сомнения в мысли, действия и поведение человека, существенно ослабляет его личность. Как недоброжелатели атакуют нашу значимость и самооценку? Через сомнения в ваших действиях и мыслях по принципу: все же и так вокруг хорошо, но ты почему-то хочешь сделать плохо. В подобных случаях мы услышим фразы типа «ты все усложняешь», «ты все портишь», «ты преувеличиваешь», «ты драматизируешь» и так далее. Через сомнения в вашей компетенции. Мы услышим «ты не знаешь, что говоришь», «ты не знаешь, что делаешь», также могут выражаться сомнения в успехе ваших будущих действий. «У тебя, скорее всего, не получится, это слишком сложно для тебя». Сомнения в вашем самочувствии, настроении, состоянии и образе – классика жанра подрыва самооценки. Мы слышим неприятные фразы типа «ты выглядишь больным, уставшим, растрепанным, помятым, грустным» и так далее. Через стимулирование чувства вины. Главная задача данного удара – поселить в голове невиновного человека мысли об ответственности за ошибки, неудачи, промахи и всевозможные беды. В подобных случаях все начинается со слов «это из-за тебя», «если бы не ты». Конечно же, все вышеупомянутые примеры не всегда нацелены на подрыв самооценки и не всегда означают, что автор подобных высказываний на самом деле вас недолюбливает или тихо ненавидит. Но в совокупности с другими признаками неприязни, подобные удары по нашему чувству значимости и уверенности в себе могут послужить отличным доказательством для подлинного и достоверного определения отношения к нашей персоне того или иного человека. Как определить токсичного человека? Часто в деловых и личных отношениях в окружение попадают вредные токсичные люди, которые, забирая нашу энергию, в ответ ничего хорошего не приносят. Только отрицательные эмоции. Существует несколько степеней токсичности. На слабые проявления где-то можно закрыть глаза. Как говорится, идеальных людей не существует. А вот со средней и высокой степенью социальной ядовитости дела обстоят значительно сложнее. Изменить человека с высоким уровнем токсичности практически невозможно, и в большинстве случаев подобное стремление лишено всякого смысла. Куда правильнее в жизни с легким сердцем уверенно исключать из своего круга делового и личного общения подобных нехороших людей, прекращать с ними любые переговоры и отношения. Давайте обратим внимание на некоторые параметры токсичного поведения. Понимая, где скрывается токсичность, вам будет легче определить ее уровень и принять объективное решение, продолжать или нет дружбу, общение или совместную деятельность. Как бы долго вы ни были знакомы с токсичным человеком и какие бы переговоры вас с ним не связывали. Признаки токсичного человека. Человек совершенно не умеет извиняться. Точнее, он либо вообще никогда не извиняется и не признает свои ошибки, либо извиняется очень неохотно, только когда его основательно прижимают к стенке и выводят на чистую воду. Человек выстраивает отношения с окружающими таким образом, что другие чувствуют себя постоянно виноватыми. Вредные люди подталкивают всех вокруг к извинениям и оправданиям. При этом в большинстве случаев на самом деле не существует каких-либо разумных причин оправдываться или извиняться. Токсичный человек заставляет окружающих ждать. Постоянно. Ждать, когда он опаздывает или меняет планы, когда выполняет свои обязанности или свою работу. Мы можем целую вечность прождать его решения, ответа или любого другого действия и так и не дождаться. Человек не ценит то, что принадлежит другим людям. Вот возьмет что-то в долг и не отдаст. И речь не только о деньгах. Зарядка от мобильного телефона или пальто, книга или флакон духов. А еще он умеет испортить чужое, и также не придать этому никакого значения. Токсичные люди привыкли обесценивать окружающих, мысли, действия, духовные и материальные ценности. Все наше самое дорогое может быть воспринято плохим, некачественным, дешевым, старым, бесполезным и так далее. Признаки критичного уровня токсичности. Нарушение работы эмоционального интеллекта. Человек не способен корректно реагировать на эмоции других людей. Он не способен сочувствовать, сопереживать, понимать, что своими поступками приносит окружающим боль и страдания. В отличие от эгоиста, который может упиваться чувством собственной значимости и важности, токсичный просто ничего не чувствует. Он не получает удовольствия от того, что другие его ждут часами, подстраивают под него свои планы, рушат свои жизни и так далее. Он просто этого не замечает. И подобным образом он ведет себя всегда. Нарушения в социальных отношениях. Из-за нарушения работы эмоционального интеллекта у подобного типа совершенно не развиты общественные связи. Например, у него нет настоящих друзей, потому что он использует всех подряд. Обмануть, не отдать долг, оскорбить – в порядке вещей для него. Мораль и нравственность вообще не свойственны подобной категории людей. Такой человек никогда не признает своей вины. Никогда и ни перед кем. Поведение психически нездорового человека совершенно невозможно предугадать и предсказать. Он сам до конца не знает, что будет делать и говорить через пару часов. А логичность и непоследовательность в поведении – один из важных признаков, заметных невооруженным глазом, по которому можно вычислить такого человека. Верховенство над законом и правилами поведения. Такие люди вне законов и социальных рамок. Они могут проезжать на красный свет, проявлять разного рода агрессию к окружающим, обманывать кого угодно и как угодно, всячески манипулировать, воровать и грешить самыми разными способами и методами. Нарушения в сексуальных отношениях. Проявляются через всевозможные формы сексуальных отклонений, от доминирования и БДСМ до более сильных извращенных вариаций постельного безумия. Сексуальное разнообразие во всех видах и принципиальное неприятие идеи моногамии лежит в основе их понимания интимной жизни. Интеллект и успех. Часто люди, относящиеся к данной категории, несмотря на свои отклонения о логичности и непоследовательность, отличаются умом, сообразительностью и эффектными внешними данными. Они превосходят окружающих в сексуальной привлекательности и интеллекте. Иногда за счет своего не вписывающегося в привычные рамки поведения они достигают больших высот в жизни. Распознав подобного рода опасных людей, вне всяких сомнений следует держаться от них как можно дальше и как можно скорее исключать их из своей жизни. Что решительно должно насторожить в разговоре? Чтобы как можно быстрее идентифицировать мошенников и проходимцев, не теряйте бдительность в разговоре с незнакомыми или малознакомыми людьми. Вас должно насторожить гиперактивное желание убедить вас в своей правоте, выгоде предложения, гениальности идей, качестве товара и так далее. Сверхсекретность и хождение вокруг да около точно так же должны послужить для вас признаком того, что перед вами может быть манипулятор. Вот вы встретились с потенциальным партнером, час ведете переговоры, а он так и не озвучил, что ему нужно или какой его открытый интерес. Задумайтесь. Обращайте внимание на описанную в начале книги свойственную манипуляторам цикличность, когда одни и те же аргументы, факты и доказательства постоянно повторяются по кругу. Гипертрофированная искренность – еще один повод усомниться в том, что говорит человек. Наигранность проявляется как в базарных словах и их вариациях «отвечаю, а? Мамой клянусь! Вот тебе зуб даю!» и так далее, так и в более завуалированных фразах. Вы услышите что-то вроде «честно-честно», «положа руку на сердце» – это чистая правда. Или «я сейчас с вами поделюсь одним секретом, только это большая тайна, никому не рассказывайте об этом». Особенно удивляет вариант «я никогда никого не просил о помощи». Лично у меня это моментально вызывает внутреннюю усмешку. Правда, что ли? Что, ни разу в жизни ни у кого? И, конечно, в разговоре вас должны насторожить любые расхождения в словах. Как взять верх над неприятным человеком? Порой в общении и в переговорах мы сталкиваемся с отвратительными людьми, которые стараются оказать на нас психологическое давление, всячески сбить с толку, обидеть или принудить к невыгодным действиям. Они иногда бывают настолько хорошо подкованы на уровне манипуляций и психологического воздействия, что оказать им сопротивление становится крайне сложно, а порой в принципе невозможно. Предлагаю вашему вниманию несколько проверенных дипломатических техник, которые позволят вам повернуть ситуацию в свою пользу. Как переиграть и выбить из колеи неприятного человека? Один из классических приемов – разрыв ожидаемого пространства. Чтобы исключить из вашей вселенной тяжелого человека и чтобы он более не мог каким-либо образом на вас воздействовать, вы просто покидаете место, в котором он находится. Или наоборот, вы активно вторгаетесь в его личную зону. Подходите к нему на расстояние ближе, чем обычно люди общаются друг с другом. Вы также можете занять неожиданное положение в его пространстве, совершить непредсказуемое и непривычное для него действие. Например, вы можете без разрешения занять любое место, которое вам нравится, на его территории. От банального сесть на диван в самой расслабленной позе, до совсем нестандартных решений сесть на стол, встать сзади и так далее. И наоборот, если вы, к примеру, сидите, вы можете встать и начать ходить по комнате. Результативно выбивает из привычных шаблонов и неожиданная перемена в вашем поведении. Например, внезапно измените громкость голоса, темп речи или скорость разговора. Вспомните об эмоциональной связи человека с вещами, и чтобы нарушить психологическое равновесие нехорошего человека и помешать его манипуляциям, нарушьте его связь с важными для него предметами. Возьмите без разрешения что-нибудь у него со стола. Мобильный телефон, часы, канцелярские принадлежности. Активно трогайте, крутите в руках. Хорошо также вторгнуться в эмоциональную связь этого человека с наиболее значимыми для него предметами – грамотами, произведениями искусства, личными фотографиями, коллекционными экземплярами и так далее. В других действиях вы также можете смутить манипулятора или негативного человека, выключив телевизор, кондиционер, открыв или закрыв дверь или окно, а также совершив на его территории любое другое спонтанное действие. Как правильно реагировать на хитрые и невыгодные просьбы? Как часто мы случайно выполняем чужие просьбы и пожелания только потому, что другой человек сделал нам одолжение? Что-то невзначай подарил, похвалил нас или помог, когда мы его об этом совершенно не просили? Все дело в хитром психологическом законе взаимности, заставляющем нас неосознанно выполнять чужие желания. Закон взаимности подразумевает ответные действия с нашей стороны в адрес всех тех, кто нам просто так делает что-то правильное, важное или полезное. А все потому, что на подсознании мы не желаем чувствовать себя должными и обязанными другим людям. Вот подарили вам коробку конфет на работе, а потом невзначай попросили об услуге, например, воспользоваться вашим служебным положением, чтобы что-то сделать для дарителя. Помните, дорогой слушатель, непрошенная помощь или услуга формирует у вас в голове скрытое обязательство и необходимость в ответном действии. Чувствуя на подсознании признательность и благодарность, мы стремимся сделать что-то хорошее в ответ. Причем личные качества человека, в адрес которого необходимо будет постараться, часто отходят на задний план. Иногда навязанная услуга, подарок или помощь не позволяют нам действительно искренне выбирать, кому мы хотим помогать на самом деле. Кстати, в случае с неприятными нам людьми, мы еще активнее желаем избавиться от ощущения обязанности и стремимся как можно скорее что-нибудь для них сделать, чтобы перестать быть должными. Что делать? Всегда трезво оценивайте, насколько оказанная вам просьба или услуга соразмерна с тем, о чем вас просят в ответ. Если вам открыто не сообщают, чего от вас хотят взамен, сами проявите инициативу и скажите, что вы непременно отблагодарите потом и исключительно на свое усмотрение. Вы также можете напрямую уточнить, чего именно от вас на самом деле ждет другой человек, презентуя вам неожиданный подарок или оказывая услугу, о которой вы не просили. Теперь, когда вы знаете о законе взаимности, вы также можете его отслеживать, обнаруживать и при необходимости полностью отказываться от ответного действия. Вы можете пресекать попытки других людей пользоваться этим законом в своих манипулятивных и корыстных целях. Поблагодарите за проявленный интерес, подарок или комплимент, и вместе с этим подчеркните, что вы ровным счетом ничего не будете должны, кроме большого спасибо от вашего самого чистого сердца. Секреты отношений. Стоит ли жалеть других людей? В дипломатии жалость – непродуктивное чувство, равно как и сентиментальность. Они свойственны хорошим людям, но в международных отношениях и важных делах это не путь. Именно трезвость суждений, способность логически мыслить и умение принимать непростые решения в самых сложных ситуациях позволяют нашему миру не скатиться в пропасть хаоса и отчаяния. Вместе с этим сострадание и чуткость по отношению к окружающим в традиционном общении между людьми являются важным показателем силы и качества личности человека. Проявляя эмпатию, сочувствие и сострадание к другим людям, мы открываем наши истинные положительные качества, отличающие человека от всех других биологических видов на планете. Дорогие слушатели, не забывайте об этом. Учитесь прощать, поддерживать, помогать другим людям в сложных и непростых ситуациях, особенно близким. Проявляйте милосердие. Принимайте решения о помощи как логикой, так и сердцем. В каждом конкретном случае спрашивайте свой разум: что будет, если я не помогу, и что будет, если помогу. Взвешивайте все за и против и делайте правильный выбор. Вместо заключения. Помните, дорогой слушатель, бесплатно практически ничего не бывает. Важно понимать и осознавать, что за любой промо-акцией, любой дегустацией, бесплатной услугой, демоверсией и тест-драйвом всегда скрывается одна главная задача — продать нам что-то. И хорошо, если это что-то стоящее и ценное. А если нет? Не теряйте бдительность. Анализируйте. Спрашивайте себя, не используют ли при презентации вам бесплатного продукта или услуги одну из вышеназванных манипуляций. Не стараются ли оказать на вас разного рода психологическое воздействие, подтолкнуть к эмоциональным и необдуманным действиям, которые не имеют для вас значения, смысла или какой-либо истинной пользы. В отношениях с окружающими не позволяйте людям выдавать не имеющие особой ценности действия за высшую категорию поддержки и бесценные услуги. Особенно, если речь идет о незваных советах, неожиданной помощи и ненужных подарках. Помните, манипуляторы, мошенники и разного рода негодяи всегда и повсюду. Они не дремлют и постоянно ищут новых жертв. Используйте знания из моей книги, чтобы вовремя их обнаружить и как следует им противостоять. Вы также можете смешивать противоядия от разных манипуляций, создавать более мощные и дополняющие друг друга комбинации защиты и противодействия. Желаю вам удачи в делах и легкого доброжелательного общения с окружающими. С уважением, Арт Гаспаров.